Черт знает что, — мельком подумал он, — сцена, достойная великосветского салона, а не зачуханного вокзала посреди тайги. Подняв глаза, он пробежал взглядом по ее лицу, вспомнив при этом, чья она дочь. Ну, в общем-то, пристально вглядевшись, можно обнаружить у этой стройной, изящной барышни немало сходства с медвежеподобным хозяином. Линия подбородка, скажем. Рыжина в волосах, глаза, ну, еще что-то неуловимое. И вместе с тем... Черт возьми, дочурка на поверку оказалась восхитительнейшим хрупким созданием в легком невесомом платьице до острых загорелых коленок с короткими каштановыми волосами и такой бездонной озерной синью глаз, что Карташу в голову принялась бесцеремонно стучаться простенькая, как местные нравы, мыслишка, на обратном пути отогнать УАЗик куда-нибудь в придорожные кустики, шофера послать подальше на полчасика и приступить к штурму крепости — по всем правилам Ахмуража. Нет, загнал он эту мысль на самое донышко сознания. Москву забыл. Повторить прошлый подвиг хочешь? Если глаз или что другое положишь на эту девку, то тут тебе будет не столица. Хозяин живьем в землю закопает и скажет, что так и было. Без приказа никто и разбираться не станет. Куда это пропал старший лейтенант внутренних войск, а Карташ? Не, но, блин, как же хороша! Хороша Маша, да не наша, — напомнил себе Алексей, силясь заглушить зов плоти. Не время сейчас, у нас другие задачи, за решение которых иные получают заточку в брюхо. «Сравниваете с отцом?» — догадалась она. «Удивлены?» «Удивляюсь, как столь очаровательная юная дама путешествует без почетного эскорта и даже без багажа», — мигом нашелся Алексей, прогоняя из головы образ убитого Дорофеева. И тут, как по заказу, в диалог вмешался чей-то насмешливый голос. «Я встретил красавицу! Россыпь хрустела!» Брусника меж кедров цвела, она ничего от меня не хотела, но самой желанной была. В дверном проеме нарисовался еще один доселе незнакомый Карташу персонаж, высокий белобрысый тип, примерно ровесник Алексея, с холодными цепкими глазами. Одет он был по-туристски, в джинсы и брезентовую куртку. За плечами рюкзак, надо думать, его собственный, а в каждой руке по объемистой сумке, надо думать, набитой вечерними платьями дочурки. А вот и эскорт, и багаж. Познакомьтесь, Алексей. А это Геннадий, аспирант исторического факультета Шантарского универа. Гена, мой счастливый попутчик, уж не знаю, как бы я без него управилась со всеми этими тяжестями. И в дороге было веселее. Мы же подбросим его до поселка, правда? И прибавила чертовка с легкой примесью лукавства. Надеюсь, вы подружитесь. Геннадий освободил правую руку от сумки, нисколько не покачнувшись от двойной тяжести в левой руке. Ладонь у историка оказалась железной. Силен, однако, кабинетный жук. «Поражены крепости каменной моей десницы», — усмехнулся аспирант, как бы, между прочим, но с явным интересом разглядывая посиневшую после вчерашней драчки губу Карташа и обильно смоченную свинцовой примочкой припухлость на скуле. «Я ж археолог, с лопатой дружу уж несколько лет, который год полное лето в поле. А поскольку всего лишь аспирант, а не доцент, то копать приходится от утренней зорьки и до самой аж до вечерней. Да и в городе не запускаю себя за бумагоморательскими-то обязанностями. Кстати говоря, к вам тоже откомандирован на предмет проведения раскопок. Вы в одиночку копать будете, да? Али экспедиции уже не в моде? — невинно спросил Карташ. — и вдруг поймал себя на том, что этот турист-супермен его раздражает, и нет никакого желания подвозить его до поселка. Нехай сам добирается. Мог взять бы и сказать, мол, не положено брать попутчиков на служебной машине. Но как тут откажешь, когда он дорогу помог скоротать самой дочери хозяина?